Мне сообщили, что сейчас вы изучаете Бхагавад-гиту, 9 главу. В Бхагавад-гите 18 глав. Первые 6 глав в основном сфокусированы на карме, на карме. Последние 6 глав говорят о таттва-гьяне. А главы, которые в середине, 6 глав, именно там Кришна хранит сокровища чистого бхакти, в этих 6 главах в середине. Особенно потому, что есть такая аналогия. Если где-то есть сундук с сокровищами, то есть дно этого сундука, а также есть крышка сундука. Но само сокровище находится внутри, в середине. И таким же образом, первые 6 глав — это такая база, основание. А вот эти вот главы о бхакти, которые находятся внутри, в середине Бхагавад-гиты, подобны этому сокровищу внутри сундука. И посреди всех этих сокровищных глав, 9 глава находится в самом-самом сердце, в самой середине Бхагавад-гиты. И эта глава называется Раджа-гухья-йога. Та йога, которая является царем всех секретов. Когда Шри Кришна о чем-то говорит, или он хочет представить какое-то знание, то у него есть такая привычка, а также это ведическая традиция, что перед тем, как что-то рассказать, поведать какое-то знание, повествующий должен прославить это знание для того, чтобы слушатели были переполнены энтузиазмом и интересом услышать его. И также рассказчик описывает, кто квалифицирован, а кто не квалифицирован, для того, чтобы его услышать, чтобы получить это знание. Итак, Кришна начинает. Первый стих. Это первый стих 9 главы Бхагавад-гиты. Кришна говорит: «О Арджуна, идам туте гуятамам». Это знание, которое я сейчас описываю, гуятамам, наиболее конфиденциальное, сокровенное, секретное. Правакшьями. И я объясню тебе его. Почему? Анасуяве. Потому что ты не завидуешь мне. Асуя означает враждебность или зависть. А анасуя означает, что у вас нет этой враждебности или зависти. В этом мире у всех огромное количество анартх. Кришна говорит, медитируя на объекты чувств, человек обретает привязанность к этим объектам. И от этой привязанности приходит кама, желание, вожделение. И от этого желания, тогда, когда оно не исполняется, приходит гнев. Затем наступает замешательство памяти. И человек совершает падение. Таковы стадии, через которое проходит душа, которая является духовной и трансцендентной. Вот в этих стадиях, как бы вот в этих всех аспектах вертится душа, когда она в материальном мире, когда она окутана материальной энергией. То есть сначала она медитирует на внешние объекты, становится привязана к ним. Sangat sanjayate kama, kama krodha vijayate. Krodhat bhavati samoha, samohat smriti vibhrama. Smriti brangsat buddhi nashok. When one's memory, one's intelligence becomes bewildered. Когда память человека, когда ум человека переходит в замешательство, then there is a complete destruction. Buddhi nash. То происходит buddhi nash, то есть полное разрушение. Полное разрушение интеллекта. И это разрушение интеллекта на самом деле является асуей, то есть завистью. Завистью к другим живым существам. И также, в итоге, это зависть Господу. Это самая сгущенная форма анартхи. И те, у кого есть эта враждебность к другим живым существам, и которая также является в конечном итоге враждебностью Господу и к Его энергиям, к Его творению, то есть если зависть в них есть, это значит, что в них также есть все любые другие изъяны. Кто-то может сказать, ну вот я не сержусь, у меня нет вожделения, я не испытываю похоти. Никогда. Но если в ком-то есть враждебность к какому-то любому живому существу, такая враждебность, то это означает, что уже все другие изъяны, все присутствуют, они уже включены в это. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, Тринада Писаничина, Тарора Писаничина, Аманина, Манадина, Киртанина, Садахари. Чтобы продолжительно воспевать святые имена, преданный должен считать себя незначительным, более незначительным, чем травинка. Должен сносить все трудности. И думать так, что никто не является причиной моего страдания. Это только я. Мне некого винить, только самого себя. И мы должны почитать каждого живого существа, но не требовать уважения к себе. Это симптомы человека, который является анасуя, в котором нету этой враждебности. В котором нет духа мстительности. And one who is non-envious. И so, также в таком человеке нет зависти. Here in the beginning of chapter 9, и здесь в начале 9 главы, которая особенно, в которой особенно речь идет о очень конфиденциальном, сокровенном знании о бхакти, о преданном служении, Кришна говорит, Арджуна, я объясняю тебе это, because you are very harmless person. Потому что ты очень такой добросердечный человек. В тебе нет зависти к другим. Конечно, мы знаем, что Арджуна — великий воин. Но когда он сражается, он не сражается из-за того, что он чувствует вражду. Он делает это из чувства долга для служения Кришне. И здесь Кришна говорит, «Гьяна сахитам». Это знание исполнено гьяной, а также вигьяной. И если ты знаешь это, когда ты познаешь его, человек получает освобождение от ашубхи. То есть все неблагоприятное уходит. Этого желают все. Все желают, чтобы все неблагоприятное ушло от них. Итак, Кришна говорит здесь, вот именно так вы можете этого достичь. Достичь этого вы можете тем, что вы постигнете, тем, что будете постигать это знание. Это знание состоит из двух частей. Гьяна и Вигьяна. А знание бхакти включает в себя два других вида знания. Это гьяна и вигьяна. В этом контексте мы должны знать, что гьяна означает знание и реализации сварупы Шри Кришны, его божественную форму. Невозможно в достаточной степени подчеркнуть это. Великое препятствие для любого человека не принимать тот факт, что Господь является трансцендентным, прекрасным, вечным, безграничным, у которого ни в чем нет недостатка, прекрасным, безгранично сладким, и что у Господа есть форма, которая воплощает в себе все эти качества. И эта форма является человекоподобной. Обычно из-за нашего материального опыта мы знаем, что все предметы вокруг нас, у которых есть форма, они ограничены. И поэтому мы ошибаемся и думаем, о, но у Господа не может быть формы, потому что формы, они означают ограниченность. И в этой главе Бхагавад-гиты Кришна очень долго и подробно объясняет, что его форма, она не похожа ни на одну материальную форму. Например, он говорит, моей духовной форме, которая не проявлена, не видна обычным материалистичным людям этого мира, покоится вся Вселенная, то есть моя форма распространяется на всю Вселенную. Я везде. И несмотря на то, что у Кришны есть форма, которая человекоподобная, то есть, ну, обычного, как среднего роста, все равно эта форма находится везде. Это очень важно знать, потому что это означает, что если кто-то хочет служить Кришне, им не нужно идти очень далеко, чтобы его отыскать. Потому что где бы вы ни были, где бы вы ни занимались бхакти, преданным служением, то Кришна там, Он с вами. И Он готов принимать наше любовное служение. В этой главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет последствия неприятия авторитета Вед, авторитета Гуру и Гуру Парампары, которые говорят нам о реальности этой прекрасной и трансцендентной формы Кришны. Если человек скажет, ну, может быть, Господь может сделать все. И он также безграничен, может быть. Но у него не может быть человекоподобной формы. То что будет результатом этого? Могаша, aspire for. Все, на что они надеются, будут неуспешным. Они никогда не достигнут своих целей. Какую бы карму они ни совершали, чтобы отправиться на небеса life, в следующей жизни, их карма не принесет им плода. Вся их культивация, попытка заниматься образованием, получать знания, будет полностью разрушена. And actually, they will become Rakshasa. И на самом деле они станут ракшасами. They will develop the nature of demons. Они обретут природу демонов. They will be infused with enmity. Иными словами, у них будет враждебность. Towards not only to God, but враждебность не только Господу, our living entities, но вообще враждебность к живым существам, ко всем. Такая демоническая ментальность, материалистичная. Это результат того, что мы не принимаем авторитет вед, ведических откровений, а также откровений свидетельств Шри Гуру и нашей Гуру Парампары. So, gyanam vigyana sahitam. Gyan here means Гьяна Вигьяна Сахитам. Гьяна в данном случае означает знание сварупы, собственной сварупы Кришны. А Виньяна означает знание Шакти Господа. И как Господь взаимодействует со своими Шакти. Есть Татастха Шакти. Это... Господи, внутренняя, пограничная, пограничная энергия, из которой исходят все дживы, все души. Затем есть Бахиранга Шакти, внешняя энергия, материальная энергия. И, наконец, есть Антаранга Шакти, внутренняя энергия. И именно из этой внутренней энергии Шри Кришны исходит суть бхакти. И в этом же первом стихе Шри Кришна говорит, он дает, такое резюме, содержание, как в книге. Его презентации того, что... То есть он дает краткую презентацию того, о чем он сейчас собирается говорить. Потому что Кришна будет объяснять свои отношения с материальной энергией и живыми существами. Кришна говорит, я нахожусь везде. И все живые существа также находятся во мне. Все элементы во мне. Но я не в них. И затем Кришна говорит, но также все живые существа и все элементы находятся как бы не во мне. На самом деле это не так-то легко. На самом деле это даже невозможно для материального ума понять это. Но если кто-то будет размышлять об этом в соответствии с откровениями Кришны в Бхагавадгите, то можно получить какую-то идею, какое-то представление. Но сами мы не поймем, но как придет это понимание? Исключительно через Шудха Бхакти. Чистая Бхакти, которая является эссенцией, сутью самвит и хладини. Самвит Шакти is the self revelatory power of the самвит Шакти — это является такой самопроявляющейся силой духовной энергии, которая дает откровение, реализации. It is only through the power of Samvit Shakti, исключительно благодаря силе Самвит Шакти, трансцендентные истины об отношениях Кришны и его энергиях могут быть осознаны нами напрямую. So, Sri Krishna in this chapter 9 will exactly describe his relationship. Итак, в этой девятой главе Кришна очень точно описывает свои отношения with each one of his energies. С каждой из своих энергий. Everything is within Krishna. Все внутри Кришны. Way that the wind is таким же образом, каким ветер is accommodated by space. Находится в пространстве. Wind is blowing everywhere, moving. То есть ветер дует везде и двигает все. Он, ну, как бы не двигает все, он там что-то двигает. Ветер дует повсюду, и он двигается в пространстве. Moving within space. То есть он как бы двигается в рамках пространства, в тех рамках, которые ему предоставляют пространство. But space itself can never be affected. Но само пространство не подвержено никаким действиям, никаким влияниям со стороны ветра. То есть просто ветер дует в пространстве, но пространство от этого никак, ну, это не имеет на него никакого влияния. Оно как бы просто предоставляет ветру вот, ну, сферу деятельности. И таким же образом, подобно тому, как все двигается в Шри Кришне, Krishna's form is everywhere. He's поскольку форма Кришны повсюду, completely unaffected. Он абсолютно полностью не подвержен никаким влияниям этого. Touched by that. К нему ничего из этого как бы даже не дотрагивается. And at the same time, Krishna says, "Nachamatstani bhutani." И в то же время Кришна говорит: "Everything is not in me." Все не во мне. So this seems contradictory. И кажется, что это противоречие. But the meaning is this. Но вот в чем смысл. See, Krishna has no attachment. У Кришны нет привязанности. To the very world for which he is the nimitta karan. К миру, к тому миру, для которого он сам является nimitta karan. То есть инструментальной причиной. This is very fascinating. Это очень удивительно, захватывающе. Мама Бхута, that Бхута брин нача Бхута сто. Кришна говорит. Мама Бхута, Матма Бхута бхавана. The meaning is that Бхута брин. Бхута брин. I am the support. Я поддержка. Of all the material energy. Всей материальной энергии. Бхута бхавана. I am the maintainer of the. Я поддерживаю. Материальную энергию. Но нача бута сто. Я не расположен в ней. В том смысле, что у меня нет привязанности к ней. Итак, Кришна говорит, просто узри мою мистическую силу, мое могущество. Другие живые существа не могут этого сделать. Вот, например, мы являемся душами. Душа также трансцендентна. Душа — это не часть тела. Но когда сознание души занято занято тем, что оно подпитывает, поддерживает материальное тело каждый день, ежедневно, то мы становимся привязанными к нему. И в этом заключается разница. Несмотря на то, что Кришна поддерживает, питает все, он не привязывается к нему. И вот это его мистическое могущество. И на самом деле это мистическое могущество означает, означает то, что его майя, его шакти делают все в соответствии с желанием Кришны. А он как бы сам, он сам этим не занимается. So this is very, не вовлечен в это. Wonderful thing to understand. И это удивительно для понимания. The relationship of God with his external material energy. Отношение Господа и его внешней материальной энергии. So, Krishna even in this chapter said, I am Udasin. Даже в этой главе Кришна говорит. Udasin means indifferent. Удасин, то есть безразличен. In other words, so many things are going on in the world. То есть так много всего в мире происходит. But Krishna is indifferent to that. А Кришне все равно, они его не трогают. This is very shocking for some persons. И для некоторых людей это звучит как шок. Because they think that God потому что они думают, что Господь прямо во все вовлекается, в любую мелочь в этом мире. Watching carefully everything, за всем наблюдает. Become very emotionally involved in и что он тоже очень эмоционально реагирует на все, что здесь с нами происходит. All small details. But Krishna said, Udasinavat. Но Кришна говорит, Удасинават. I am as if Udasin. Я как будто бы удасен, то есть как будто бы полностью безразличен. Indifferent. So, vat means вот это вот ват, то есть просто удасен это безразличное, тут удасен и ват как будто бы. Like indifferent. Not actually indifferent. Не безразличен, но как будто бы безразличен. Почему Кришна так говорит? Completely indifferent to all the things which are going on in the world, but is udasen avat. Потому что самухам сарва бутешу. Наме двестиости натрияха. That I am equal to everyone. Я беспристрастно, ровно отношусь ко всем. I am not against anyone. Я не против кого бы то ни было. I am not, pro anyone. Я не за кого-то. I'm not anti anyone. Я не за, не против, но... That means that, but if someone is my devotee, но если кто-то является моим преданным, and he's rendering service to me, и он служит then мне, he is in me, то он во мне, in him. А я в нем. So, this is very important to understand. Это очень важно понять. When Krishna is speaking about that he's not in something, когда Кришна говорит, что он не в чем-то, or something is not in him, а что-то не в нем, what he means to say, что он имеет в виду? Is that he's not attached to him. Он имеет в виду, что он не привязан к этому. But here, when he's speaking to, about his devotee, he's saying, но здесь, когда он говорит о своем преданном, the devotee is in me, он говорит, мой преданный во мне, I am in them. А я в нем, я в них. That my devotee is attached to me. Это означает, что мой преданный привязан ко мне. And I am attached to my devotee. А я привязан к моему преданному. If someone asks, oh, то есть, например, если кто-то спросит, did you come to America alone? О, вы приехали в Америку одни? Then I may say, no, I came. Я могу сказать, нет, with my wife, я приехал со своей женой, с Варналатой Даси. Then someone may say, а тогда кто-то ответит, oh, did you hire a private plane? А вы наняли частный самолет? We say, no, we came on a я скажу, big нет. British... Мы приехали на гигантском самолете British Airways 777, и на борту было еще 500 человек. You... Ну а почему вы тогда сказали, что вы только приехали с женой? Потому что у меня нет никаких отношений с другими 500 пассажирами. У меня есть, а я связан, у меня есть отношения с моей женой. Krishna speaking in the sense of devotion. И так Кришна говорит о преданности. That is that all the things are going on in the world, but I am indifferent. То есть Кришна говорит, все происходит в этом мире, как происходит, все происходит в этом мире, но я безразличен к этому. All the living entities who are envious of each other. Все живые существа, которые полны зависти друг к другу. И ко мне. Я не связан никак с ними, я не вовлекаюсь ни во что. Но если кто-то в этом мире служит мне, и он предан мне, тогда я очень привязан к нему, а они привязаны ко мне. И вот Это именно то, что имеет в виду Кришна. Когда он говорит об этом в начале 9 главы, когда он произносит эту фразу, этот стих «Гьянам Вигьянам Сахитам». Это знание бхакти преисполнено знанием о моей духовной форме. И также, благодаря бхакти, вы поймете, как я отстранен, не привязан ко всему, что происходит в материальном мире. Но я очень привязан к моим преданным. Дальше Кришна продолжает и объясняет. Раджа Видья, Раджа Гухья. Павитрам Итам Уттамам. Это второй стих 9 главы. Это знание является царем всего знания. Раджа Гухья. Также это знание является царем всех секретов. В первом стихе Кришна объяснил, он сказал, я говорю тебе обо всем об этом, Арджуна, потому что в тебе нет зависти. Поэтому это знание никогда не передается гуру, ученику, то есть гуру никогда не передаст это знание ученику, а у которого не мягкое сердце. Шонака Риши сказал Сути Госвами в начале Шримад Бхагаватам. О, Сути Госвами, I know that you have Guhya. You have divine. О, Сути Госвами, я знаю, что у тебя есть Гухья, что у тебя есть божественное, трансцендентное знание. Потому что ты обрел милость своих гуру. А причина, по которой ты получил эту милость своих гуру, это снигдасья шишьясья. Потому что гуру всегда открывает трансцендентное знание тому ученику, который является снигдха. Снигдха — это очень красивое слово. Оно может означать любящий, исполненный привязанности. Но на самом деле это означает такой гладкий. Или как маслянистый. Подобно ги. Ги имеет такую мягкость. Если вы прикоснетесь к ги, оно такое податливое, мягкое. И когда ученик не агрессивен, не противоречит, такой не строптивый, а очень мягкий, как масло, как ги, по отношению к своему духовному учителю. Очень покладистый и следует желаниям и наставлениям своего гуру. Тогда непременно такому ученику передастся это знание. Потому что этот человек по-настоящему анасуя. В нем нет враждебности, нет зависти. И Кришна говорит, Раджа Видья. Это знание, которое я объясню тебе, Арджуна, является царем Видьи. Слово «видьи» означает «знание». Это очень захватывающе. Обычно люди думают, что знание означает это информация, данные. Но в духовном плане, в парамартик, это объясняется в Шримад-Бхагаватам. Савидья тан матир яя. Знание — это то, как быть танмой. Танмой means авеш. Танмой означает авеш, погруженность. Absorption. How the mind, как the ум heart, one's consciousness и сердце, can be fully such сознание человека могут быть fully absorbed полностью насыщены чем-то, полностью погружены в мысли о Кришне. Вот это вот и есть видья. Как стать полностью танмой? Мы видим в Шримад-Бхагаватам такой прекрасный пример, когда Кришна посреди дня идет в лес со своими друзьями. Он играет на флейте. Он ведет коров. А Враджа-гопи в своих домах. И они переговариваются и выражают друг другу очень удивительно прекрасные чувства. И даже в большей степени, чем они выражают свои прекрасные чувства, они прячут их. Они прячут свою любовь и говорят о других вещах, но все равно их любовь так или иначе проскальзывает. Одна гопи говорит: «О, Сакхи, просто посмотрите. Кришна, когда он играет на флейте, это полдень. Солнце светит так ярко, очень интенсивно. А лучи солнца очень жгучие, и они обжигают кожу. Но тогда, когда Кришна начинает играть на своей флейте, на небе есть облака. И одно облако, оно казалось совсем небольшим. Но внезапно оно стало расти и распространять свою тень над Кришной и над его друзьями и коровами. И так оно стало защищать их от жарких лучей солнца, как зонтик. И гопи думают: только посмотрите, это облако — это друг Кришны. Потому что Кришна — Ганашьям. Он по своему цвету тела напоминает грозовую тучу. А у этой тучи, соответственно, цвет тела, как у Кришны. Цвет. Поэтому должно быть они друзья. Потому что у них есть такое сходство. А в чем суть дружбы? Суть дружбы не в том, чтобы вместе зависать и что-то делать. Суть дружбы — это тацука сукхибав. Тацук. Счастье моего друга is my happiness. Сукхи – это мое счастье. Тат сукха – сукхи бхава. Сукхи бхава. The feeling that I'm happy when my friend is Чувство, что я счастлив, когда мой друг счастлив. Итак, облако видит, что Кришне может быть неудобно, может быть слишком жарко от лучей солнца. Само облако начинает расширяться, и гопи говорят: Why did the cloud become big? Because почему туча увеличилась, это облако? His love is increasing. His потому что его любовь увеличивается. His love is expanding. Его любовь растет. И поэтому его тело тоже расширяется. И оно становится Сакья-Вьядат. Сва-Вапуса, that means his own body is becoming like an umbrella. То есть само его тело становится как зонтиком, чтобы защитить Кришну. И таким образом, кажется, что в Раджа-гопи описывают облако. Но мы на самом деле не знаем, что испытывает облако, но это нас не заботит. По-настоящему суть заключается в том, что если у кого-то есть према, тот, у кого есть любовь, чувствует себя. Тот, у кого есть настоящая любовь к Кришне, чувствует себя так, будто у него совсем нет любви. Но ту любовь, которая у него есть, он видит в других. И гопи, видя то, как облако создает тень для Кришны, они думают: о, как много любви у облака по отношению к Кришне. То есть они свою любовь видят в облаке. Они также прячут свои собственные желания. Gopis are feeling some sadness. Oh, see Krishna, by now he must be walking. Гопи опечалены, они думают, что Кришна уже, наверное, идет под этим знойным солнцем. And gopis themselves, by their own body, и гопи своими собственными телами want to protect хотят защитить Кришну, его тело, и доставить ему радость. They cannot say that openly. Они не могут открыто об этом сказать. So, because prema is not directly expressed. Потому что према не выражается явно. И поэтому они прославляют облако. И, то есть, получается, это авахита бхава. Они скрывают свои эмоции. И по этим их словам мы можем понять, какое их настоящее настроение, что оно вот такое. Подобно тому, как когда Кришна получил благословение Радики ее бхавами, и он явился как Чайтанья Махапрабху, Радика думала: о, если он будет испытывать мою любовь, он будет падать в обморок, падать на землю, и, возможно, он будет ранен, он получит какие-то увечья. И я должна полностью покрыть его тело моим собственным золотым цветом. И так Шьяма Сундар стал Гоура Сундар. То есть он покрыт золотым цветом тела Радики. Потому что у нее есть очень глубокое чувство любви, что Кришна не должен страдать. У него не должно быть никакого неудобства. Пусть лучше я заберу все его неудобства на себя. И если Кришна будет счастлив, то даже мое страдание станет причиной моего счастья. Я просто даю пример. Когда только лишь памятуя Кришне, слыша звук его флейты, Видя облака, Враджа Гопи становится полностью Авеш. Погружены, Танмой. В последнем стихе этой главы, той главы Шукадев Госвами Пад говорит, Танмай, Шукадев Госвами сам говорит. When the gopis were in their homes, таким образом, когда гопи были в своих домах, and they were talking to each other, и они разговаривали друг с другом, describing, how the Krishna plays his flute, описывая то, как Кришна играет на флейте, как коровы, реки, птички, clouds, and Govardhan, облака, Говардхан, и друзья Кришны, как все они отвечают, на его, как они реагируют на его красоту, на его, на пение его, на музыку его флейты. И когда гопи обсуждали все это друг с другом, они стали Танмой. То есть полностью погружены в его лилы. The definition of vidya. И Танмой это является определением видьи. So, see, Krishna is saying here, Кришна говорит здесь, в начале 9 главы, Раджа Видья, это царь всего знания. Почему? Потому что Кришна будет описывать славу Бхакти. Будет описывать славу Бхакти, благодаря которой человек становится Танмой. Погружен в Кришну. Он говорит, великие души всегда заняты киртаном. Великие души всегда склоняются передо мной. И они совершают очень сильные усилия, они, да, они совершают, прилагают очень сильные усилия, очень серьезные усилия. Yatanta means I must complete my fixed number of rounds. Например, я должен, я обязан завершить воспевание всех своих кругов, джабы, каждый день. Complete my recitation of prayers. Я должен воспевать все мои молитвы каждый день. Every day. I must study the shastra and learn verses. Я должен изучать шастры и учить стихи каждый день. I must follow Akadashi. Я должен следовать Экадаши. This imperative. I must. Это императив, повелительное наклонение. Я должен. Endeavor to do all of these. Я должен стараться все это делать. Речь идет о приложении усилий с очень сильной решимостью. И с великой преданностью кланяться снова и снова, отказываясь от идентичности и привязанности с внешним миром, с привязанности, отказываясь от привязанности к физическому телу, уму. Нитья юкта упасаты. Они всегда со мной. Такие преданные. Затем Раджа Гухьям. Это знание, это царь всех секретов. Потому что знание Атмы может быть познано Брахмаваде. Знание Брахмана может быть доступно для гьяни. Знание Параматмы может быть дано йогам. Но это знание Бхакти только дается преданным и больше никому. Поэтому это величайший секрет Раджа Гухьям. And it really is a secret. И на самом деле это секрет. That is something quite tremendous. Это что-то удивительное. Это удивительное, непостижимое, до какой степени это действительно секрет. Мы поем песни, например, утром. Я склоняюсь перед моим Гурудевом. Он такая личность, он всегда занят пением, игрой на музыкальных инструментах. И он всегда прославляет лилу Чайтанья Махапрабху. И когда он так делает, его волоски становятся дыбом. Слезы текут из его глаз. Он дрожит. И он чувствует великую радость внутри. Это то, что можно увидеть. Но, а что нельзя увидеть? Нельзя увидеть, что когда преданный совершает баджан таким образом, Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху или Шри Чайтанья Махапрабху на самом деле приходят к нему. Они говорят с ним, они обнимают его. Открывают ему свое сердце. Они занимают этого преданного любовным служением. Кто может это увидеть? Никто не может этого увидеть. Поэтому это великий секрет. Кто может познать это? Кто-то может сказать, почему я должен признать вот эти, признать эти слова, согласиться с ними, согласиться с этими, признать эти слова Бхагавад-гиты. Я очень рациональный и логичный. Я научен. А в науке для того, чтобы что-то принять, должно быть какое-то доказательство. То есть что-то должно быть проверено, доказано. Или же то, что научно, также может быть опровергнуто. То есть должна быть такая проверка, которая доказывает это или опровергает. Но те слова, которые говорит, те утверждения, которые произносит Кришна в Бхагавад-гите, как мы можем их проверить? Их нельзя опровергнуть. Поэтому мы не принимаем того, что это такая, что это наука. Люди могут говорить таким образом. Но это не так. Бхакти можно проверить, можно доказать. Те, кто много лет совершает бхакти, они жертвуют собой. Они сносят все трудности в служении Гурудеву. И они полностью преданы воспеванию святых имен. То эти люди, они и являются свидетельством, они могут это доказать, что через какое-то время, когда анартхи уходят, и сварупа, истинная природа чистого бхакти начинает являться, то тогда, да, тогда это есть доказательство того, что это правда, что все это истина. Кришна — Верховный Господь. И благодаря преданности можно увидеть его, можно встретиться с ним, поговорить с ним. Он становится твоим ближайшим, самым дорогим и твоим единственным предметом, объектом всей твоей любви. И это, таким образом это можно проверить. Но кто-то может сказать, ну хорошо, но вы делаете такие заявления, которые нельзя также опровергнуть. But the thing is this. If someone will try to falsify the claim, that means... Но на самом деле, если кто-то попытается опровергнуть вот эти утверждения, they'll have to practice bhakti every day. Это означает, что им придется практиковать бхакти каждый день. They have their life for many, many years. Много лет. And if at the end of their life, и если в конце жизни Krishna, они поймут, что они не осознали Кришну, that, они могут сказать, ну вот, я это опроверг. So, persons who say that bhakti is not scientific, но люди, которые говорят, что бхакти не научно, this, что мы не должны принимать его, потому что мы не можем как бы не доказать его, не опровергнуть, ну, какими-то такими научными способами. Their words are not acceptable because bhakti is both verifiable and. То мы не принимаем слова таких людей, потому что, во-первых, бхакти можно доказать. One may try to falsify it, but one will fail. И если кто-то захочет его опровергнуть, то он потерпит неудачу. But it can only be verified. То есть бхакти можно только проверить, только доказать с позитивной точки зрения, то есть проверить, но это может только оказаться доказательством, но не опровержением. Это может сделать человек, у которого... То есть бхакти никоим образом не может быть... опровергнуто, ну, как бы в нем нельзя, не может разочароваться, вот не достигнуть в нем этого положительного результата, то есть не обрести вот это доказательство, обрести вот это доказательство может тот, у кого есть вера, шрадха. Если у человека есть садусанга, и по величайшей удаче он развивает вишеш самскару. Это очень интенсивное самскара, впечатление того, что я хочу служить Кришне. Тогда они полностью посвящают свою жизнь, день за днем. Такой человек получит доказательство того, что Кришна существует. And, и доказательство силы бхакти. И также он докажет, что это невозможно опровергнуть благодаря вот такому эксперименту этой практики. But the common person does not have the opportunity to invest. Но у обычного человека нет возможности инвестировать в это. То есть у них нет времени, энергии. У них нет такого предания. Такой решимости. Они отвлечены чем-то другим. И поэтому они никогда не могут должным образом инвестировать, вкладываться в то, чтобы осознать истину. Истину о преданности. And so what is it that makes a person invest in this path of bhakti? Но что является тем, что заставляет, побуждает человека по-настоящему инвестировать, вкладываться в путь бхакти? And that is the shraddha. Это шрадха, вера. And that shraddha is an intense impression. Шрадха — это очень интенсивное впечатление. The vishesh sanskar, vishesh samskara, only by mercy. Которая приходит лишь по милости. Когда преданный служит духовному учителю, и духовный учитель благословляет его, тогда человек по-настоящему начинает вкладываться в путь бхакти. И как сказал сам Верховный Господь, «Мои нирбада хридаяха». Садаваха самадаршинага. Васи курванти мам бхактия. Сатпатим. То есть смысл, когда Кришна говорит, мой преданный, he binds me up, связывает меня, brings me under his control, он полностью берет меня под свой контроль. Within his heart, I cannot leave him. В своем сердце я не могу его покинуть. For a moment. Ни на секунду. Why? Почему? Сатстрия сатпатим ятага. Подобно тому, как благочестивая жена. Humbly and submissively, очень смиренно и покорно служит мужу day, день за днем, week after week, month неделя after за неделей, месяц за месяцем, год year за годом. After husband becomes completely under через некоторое время муж становится полностью под ее контролем. Control. He will not do anything or even think anything. Он ничего не сделает, даже ничего не подумает. Without considering her first and taking her permission. Не советуясь с ней, не спросив ее разрешения. So in the same way, таким же образом, has faith and invests his life in когда у человека есть вера, и он полностью посвящает свою жизнь служению Кришне каждый день, постепенно, Кришна, который Критагья, он очень благодарный и очень мягкосердечный. И если вы окажете ему совсем небольшое служение, он запомнит это, и его благодарность за это служение будет расти день за днем. Тогда этот самый Кришна уже не будет способен, он уже не сможет спрятаться от этого преданного. Он не сможет уже скрываться от этого преданного. С огромной любовью он приблизится к нему. Со слезами на глазах. И скажет. Дехи пада палава мударам. О, мой дорогой преданный, пожалуйста, прости меня, что я так долго не приходил. Я склоняюсь перед тобой, пожалуйста. Укрась мою голову твоими лотосными стопами, потому что я так скучаю по тебе. И когда это происходит с преданным, даже если в это время преданные находятся, даже если в это время в комнате находятся другие люди, когда Кришна приходит к преданному, никто ничего не увидит, никто ничего не узнает. Почему? Потому что Раджа-Видьям, Раджа-Гухьям. Потому что Бхакти Раджа-Гухьям. Царь всех секретов. Оно может быть дано только тем, это знание может быть познано только теми, кому открывается сам Кришна. Кришна говорит, Раджа Видья, Раджа Гухья, по ветрам Ида Муттамам. Это бхакти наивысший, наичистейший феномен. По ветрам Ида Муттамам. Нет ничего более чистого, чем бхакти. Что это значит? Если человек захочет осознать Брахман благодаря практике гьяна-йоги, даже нельзя заниматься гьяна-йогой, если вы не очищены сначала нишкам-карма-йога. Это означает выполнение обязанностей, будучи не привязанным к ним, к плодам. Постепенно человек станет более и более сатвичным. И на очень высоком уровне сатвы, тогда они уже могут заниматься гьяна-йогой. Отречься от мира. И совершать аскезы и так далее. Но бхакти настолько чистая, a fallen person, a contaminated person, даже падший, загрязненный человек может немедленно начать совершать бхакти. And very soon they can attain the results. И очень скоро они получат результат. Поэтому бхакти наиболее чистая. И также относительно этого мы можем сказать, совершая бхакти, апарабдхам палам, you have апарабдха карма. У вас есть апарабдха карма. Since are of the four stages. То есть грехи имеют четыре категории. Кута, биджа, паломукам, краманева, плияте, вишна. Апарабдхам палам, папам, кутам, биджам. Так, краманева, плияте. Вишну, бхакти, ратат, манаха. First we have the апарабдха карма. Это стих. В первую очередь у вас есть апрарабдха карма. Это те греховные реакции, которые в этой жизни вы не испытаете. Они как бы стоят в очереди. Вы их испытаете в следующей жизни. Затем фалон мукам. Moment by moment, the reactions to реакции на грехи, которые вы испытываете сейчас. Затем есть биджи, семена грехов, которые сейчас мы испытываем в форме желаний. Тех желаний, для которых мы еще, для осуществления которых мы еще ничего не делали. Desires which have not even manifested in our mind. А затем есть желания, которые у нас даже еще не проявились в уме. They are in a state which is very, very just potential state, and those. То есть они находятся сейчас в таком потенциальном состоянии. Those will manifest in the form of sinful desires in the future. И в будущем они проявятся как греховные желания. So that is called the kut. Это называется кут. Sinful reactions or the contamination, то есть греховные реакции или загрязнение души, which keeps us from transcendental realization, которая как бы не дает нам возможности обрести трансцендентной реализации, realizing that we even are a soul, даже не дает нам осознать, что мы душа. Then these four types of sins, they are completely destroyed by the practice. Вот эти все четыре вида грехов полностью разрушается практикой бхакти. Не только реакции на грехи. И грехи, которыми мы могли бы заниматься сейчас, бхакти нас спасет. Но даже папа биджа, то есть семена грехов, впечатления в сердце, и даже еще более глубоко, the ignorance, авидия, невежество, that is the vimukata, the indifference, которое является вимукатой, безразличием Господу, оно и является причиной нашего вовлечения, как бы порабощения материальной энергии. This is all completely destroyed by the practice of bhakti. Все это полностью разрушается практикой бхакти. И поэтому Кришна уверенно говорит: «Павитрам идам уттамам». Эта практика бхакти самая чистая. Пратьякша авагамам. Это вторая строка. Бхакти дает нам реализацию. Пратьякш. То есть это прямое восприятие. So, in Srimad Bhagavatam it is stated, в Шримад Бхагаватам говорится: «Бхакти парушану бхаво бхакти аньяча трайка трика эккала прападьяманасья ятасатасюс пусти пусти кшуд апайо нугасам». How do you know that you have eaten? Как вы можете понять, что вы поели? So this is very simple. Это легко. If you have a plate of food and you begin to eat, вот у вас есть тарелка еды, вы начинаете есть. Eat, then you experience three things. Тогда One, вы испытываете три вещи. The pleasure, which comes, that is called tushti, satisfaction. Удовольствие, то есть тушти, удовлетворение. The satisfaction, the pleasure of Удовлетворение от того, что вы вкушаете пищу. And then pushti. Pushti means nourishment, that Затем you feel energy. Pushti, питание. Вы чувствуете энергию, что вы подпитались. Strength coming to you. К вам приходит сила. And then shuddha apayo. That means the disappearance of... А затем shuddha apayo. You had hunger, but now the hunger is... Голод исчез. Is going away. So from eating... There are three results. Tushti. То есть в результате принятия пищи есть существует три результата принятия пищи. You feel satisfaction, some pleasure. Tushti, удовольствие, удовлетворение. Tushti. You feel strength, you feel nourished. Вы чувствуете силу, что вас подпитали. And shuddha apayo, the disappearance of hunger. So in голод уходит. Same way, when a person Таким же образом, is surrendering. Когда человек предается, things, они обретают три вещи. So the first one, bhakti, here means the, bhakti в данном случае означает pleasure or the satisfaction of devotional service. Удовольствие и радость преданного служения. Gives great joy. Преданное Why? Служение дает огромную Because радость. Почему? It is of, by its very nature, Потому что по природе Swarup of Sanvit and Ladini. Это Sanvit и Hladini. That is Krishna's self-revealing potency and Ladini Krishna. То есть это энергия Кришны, которая сама проявляется, являет себя и Hladini. This pleasure potency. Энергия наслаждения Кришны. So when a devotee is engaged in bhakti, когда преданный вовлечен в бхакти, then he naturally experiences a pleasure, satisfaction. Естественным образом он чувствует удовлетворение, радость, удовольствие, тушти. Then pushti, nourishment. Затем пушти. What is it? Что это? That nourishes our bhakti. Что подпитывает наше бхакти? That is the experience of seeing Krishna. Это опыт того, что мы видим Кришну. Of interacting with Krishna. Мы взаимодействуем с Кришной. Krishna's sweet words. Krishna's beautiful reciprocation. Сладкие слова Кришны, его взаимодействие, его обмен с нами. This is nourishing. Все это подпитывает нас. Nourishment, pushti, is В данном случае это подпитывание, пушти. Compared to Paresh Anubhav, the realization. Сравнивается с Paresh Anubhav. That the devotee has of seeing Krishna. And реализациями, которые Кришна, которые есть у преданного. And apaya, should apaya, the disappearance of hunger. И should apaya уходит голод. Is compared to virakti. И вот это этот то, что голод пропадает, сравнивается с виракти. Detachment from the world. Появляется отречение от мира. When someone experiences the sweetness of Sri Krishna, когда кто-то ощущает сладость Кришны, then naturally he has no естественным образом interest in у него the, уже нет никакого интереса the gross and, unpleasant в грубых и на самом деле таких даже неприятных pleasures of this world, удовольствиях in comparison этого мира. To happiness of bhakti, the pleasures of this По сравнению с радостью от бхакти, удовольствие этого мира очень грубые и даже нельзя их назвать удовольствиями. So, here saying, и здесь Кришна говорит «Пратьякш авагамам дхармям». Это природа бхакти. Что and the realization of человек ощущает радость, удовольствие, реализацию Кришны и получает отречение от этого мира. Это прямой опыт. Just as if you only eat a little food, you'll still be hungry. Но также, если вы покушали совсем чуть-чуть, то у вас все еще будет голод. If you take more food, then your hunger will go away completely. Если вы покушаете еще, то ваш голод уйдет. So in the same way, we should understand this. Таким же образом мы должны понимать, the sliding scale. Что существует такое, ну, как бы такая, как линия, ну, как такой масштаб, как рисует черту для измерений. If a person will do some bhakti, если человек совершит какое-то количество бхакти, but not full absorption, но он не будет полностью погружен, then they can experience some happiness, то он испытает какое-то счастье. Perhaps some little realization and... Может быть, немного реализации. Some detachment, but not fully. И к нему придет какое-то отречение, но не полностью. So there are degrees. The more we become absorbed, и поэтому есть такая градация. Чем больше мы погружаемся, чем больше мы предаемся, тем больше мы увлекаемся, то вы можете думать оптимистично и полностью рассчитывать на то, что вы испытаете больше духовного наслаждения. У вас будет больше реализации, и естественным образом вы станете более отреченным от материального мира. So, pratyakshagaman dharmyam. Dharmyam means dharmyam означает, if a person follows his worldly dharmas, если человек следует своей мирской дхарме, he gets economic development, то он получает экономическое благосостояние, gets sense gratification, наслаждение чувств, he gets liberation, освобождение. But if one will follow this bhakti dharma, но если кто-то будет следовать бхакти дхарме, he'll not be bereft of anything, то он не будет лишен ничего, что вот он ничего этого не будет лишен. В 8 главе Кришна описывает предыдущий. У Арджуна, если кто-то следует этому пути бхакти, and they neglect their Vedic dharma, they, и они пренебрегают ведической дхармой, they neglect the performance of austerity, они не совершают аскезы, and studies, and, giving in charity, and, не дают благотворительность, не, там, не занимаются изучением, all different types of, pious activities, чего-то, не совершают какие-то благие такие деяния благочестивые. But still, my devotee will receive the results. Все равно мой преданный получит результаты всей этой деятельности, даже если он вообще этим не занимается. И в дополнение к этому, в конце он придет ко мне. So, bhakti pratyakshavagamam dharmyam susukam kartum abhyayam. Krishna said susukam. Кришна говорит сусукам. Сук означает счастливый. И также сук означает легкий. Сусукхам. Сусукхам. Это то, что совершается с радостью. И очень легко. А причина заключается в том, и Кришна это будет дальше обсуждать, объяснять в этой главе. Как он везде, и не нужно, он находится везде, не нужно никуда идти, чтобы его отыскать. И как его очень легко удовлетворить. See, Krishna was explaining this chapter. В этой главе Кришна объяснит. О, my dear devotees, о мои дорогие преданные. Если вы мне предложите с любовью листик, фрукт, цветочек или просто даже немного воды, я это приму. Прайататманаха означает, если ты предложишь мне это с чистым сердцем. Если у кого-то нет преданности, то Кришне не интересно, чем они занимаются. Но если у кого-то есть бхакти, то это бхакти-шакти зашла в его прану, в его читта-вритти, в движение его ума, его чувств. И тогда Кришна получает удовлетворение, даже когда вы просто предлагаете ему немного воды. В этом мире все другие пути, например, когда вы стараетесь услужить членам своей семьи, порадовать их. Когда вы стараетесь услужить полубогам. Это очень такие сложные, на самом деле, вещи. Но Кришна так мягкосердечен. Он такой благодарный, такой милый. Попорадовать его очень легко. И в этой главе Кришна открывает свое сердце. И говорит, ну, ты просто дай мне немножко водички. Фрукт или цветок. Эти вещи доступны везде. Бесплатно. Не надо тратиться, потому что Кришна создал цветы повсюду, в природе. Здесь Кришна выражает свою лалан ичху. Лалана ича означает, ича означает желание, а лалана означает баловать. Кришна хочет, у него есть желание, чтобы его баловали, его преданные. Если вы кого-то любите, вы балуете их. Когда они садятся, вы предлагаете им много мягких подушечек. Вы всегда заботитесь о том, чтобы не было слишком жарко, слишком холодно, омахиваете их. Даете им теплую одежду, если холодно. Вкусные блюда им готовить, очень много разных приготовлений. Делаете им массаж. И все. Если вы кого-то любите, вы просто балуете его. И вы чувствуете, на самом деле, от этого огромную радость. И у Кришны есть лалана ича. У него есть желание, чтобы его баловали его преданные. Кто-то может сказать, ну, знаете, это как-то тщеславно. Но у Кришны нет желания наслаждать свои чувства. Но наоборот, когда преданный балует Кришну, когда он радует Кришну, несмотря на то, что Кришна тоже от этого получает радость, конечно же, но преданный испытывает в 100 раз больше счастья. На самом деле это зависит от преданного, потому что в случае с Радхарани, когда Радхарани балует Кришну, она чувствует в 10 миллионов раз больше счастья, чем Кришна чувствует. И поэтому вот это лала-наича Кришна, его желание, чтобы его баловали, оно исходит не из тщеславия, не из эгоизма, а это его такая жадность, его жажда. Его великое желание давать радость своим преданным. И здесь Кришна говорит, «Су-су-кам». Это бхакти совершается с радостью. «Су-су-кам картум авьяям». Это бхакти совершается очень радостно и очень легко. Авьяям означает, что оно длится вечно. Оно происходит вечно. Не так, как другие виды садханы. Например, карма. Когда вы получили плод, то вы этой практикой больше не занимаетесь. Также дьяна. Когда вы получили освобождение в брахмане, вы получили освобождение в брахмане, вы уже дьяной не занимаетесь. Не занимаетесь дьяна садханой. И также садхана йоги. Все другие виды практик, они, ну, мы как бы их просто отбрасывают, когда достигают свою цель. Но бхакти — это и практика, а также бхакти — это цель. Способ, чтобы обрести прогресс, — это заниматься преданным служением Кришне. И когда это служение становится совершенным, то тогда вы занимаетесь еще большим количеством, еще большим служением. И вы это делаете еще более прекрасно, самым совершенным образом. Это в Сиддха-рупе. Когда преданность преданного созревает, становится зрелой, то преданный получает свою сиддха-деху, его совершенное духовное тело. И это совершенное духовное тело всегда тонет в радости, в радостном океане. Служение лотосных стоп Радхи и Кришны в Никунджах Вриндавана. Здесь мы видим в 9 главе, Кришна чувствует огромную радость, когда он открывает Арджуне и всему миру через Арджуну славу Шуда Бхакти. Все. Jai, Jai, Jai, Sri Radhe, Shyam.